Глава 20. Ася уже почти заснула, когда пришло сообщение от Адама. Надо поговорить. Сейчас. Ей самой до смерти было любопытно, что приключилось. У него так очевидно и быстро испортилось настроение, что она вся извелась. Поэтому Ася тихо встала с постели, поправив одеяло, удрыхнувшей без задних ног Евы. Прошла мимо открытой двери, за которой спали родители, накинула мамину кофту и вышла в сени. На террасе было прохладно, и Дим-Дим укутался в одеяло вместе с носом. Адам быстро встал с дивана, увидев фонарик ее телефона. Ася взяла его за руку и потянула за собой. Осторожно подняла скрипучую щеколду задней двери, прошла через скрытую часть двора, даже не потревожив щенка Ваську, которую безжалостные родители не пустили в дом. На улице было темно и свежо. Ни фонарей, ни света из окон высоток, только звезды и запах яблок. По узкой тропинке, петляющей меж грядок, Ася провела Адама к летней кухне. Под навесом стояли стол и скамейки. «Ну, что у вас случилось?» — спросила она, усевшись на стол. Адам остался стоять прямо перед ней. Он молча протянул свой телефон. «Через несколько дней я прилетаю в город. Лена». Ася очень долго читала эти несколько слов. Так долго, что казалось, будто ее голова стала невыносимо тяжелой и вот-вот свалится с плеч. Пустота вокруг нарастала, грозя перерасти в воронку настоящей паники. «Адам», облизав пересохшие губы, проговорила Ася. «Нужно спросить, для чего она возвращается». «Я боюсь», ответил он едва слышно. Подняв взгляд, она даже испугалась того, как это красивое лицо сейчас было похоже на безжизненную маску. Адам, который беспечно нанял для своей дочери случайную тетку с улицы, а потом позволял им гулять, где вздумается, даже не зная номера телефона собственной няни, тот Адам исчез безвозвратно, покоренный черными кудряшками и бездонными глазами, и теплыми ладошками, и ощущением того, что он действительно кому-то нужен. «Адам», — прошептала Ася, — «мы должны подготовиться, чтобы Лена не решила». «Почему именно она должна решать?» Его голос сорвался. Ася отложила телефон и взяла его за руку. Погладила пальцами открытую ладонь. «Вы оба равны и оба важны для Евы. Вам нужно поговорить. Спросите, что она планирует сделать». «Вы можете сами написать ей?» — спросил он, бессильно роняя голову на Асино плечо и обнимая ее. Поглаживая его волосы одной рукой, она выпустила его ладонь и взялась за телефон. Экран плясал перед глазами, когда Ася набирала сообщение. «Привет. Для чего именно ты возвращаешься?» Тягуче текли минуты, бесконечные и тревожные. От Адама едва пахло самогоном, туалетной водой и отчаянием. Его волосы струились меж ее пальцев, и он так крепко обнимал ее за талию, что было немножко нечем дышать. «Адам, она пишет ответ!» — вдруг воскликнула Ася и сама же вздрогнула от неожиданности. «Что там?» — не поднимая головы, спросил он. «Все еще пишет, подождите». «Пишет». Звук входящего сообщения прозвучал как выстрел. «Скоро я выхожу замуж, поэтому мне нужно завершить некоторые дела, в том числе официально определить с тобой место жительства Евы. И если ты позволишь, я бы хотела повидаться с ней». Прочитала Ася, и телефон выпал из ее рук. Адаму понадобилось несколько минут, чтобы осознать услышанное. «Ася...» «Ева остается с вами», — пояснила она, если вдруг до него все еще не дошло. Потому что от улыбки было больно, и Ася не сразу поняла, что прикусывает губу, чтобы не расплакаться. Адам поднял голову. «Ева остается с нами», — повторил он оглушенно. Она засмеялась. «Поздравляю, вы стали папой!» Адам осторожно, неверяще улыбнулся и порывисто крепко прижал к себе Асю. Она ощутила серию коротких поцелуев, заплутавшихся в ее волосах, и опять засмеялась прямо в его грудь, где бешено билось сердце. «Я должен сам это увидеть», — опомнился он и наклонился, чтобы поднять телефон. «Ой», — смутилась Ася, увидев треснувший экран. Но Адам даже не обратил на это внимания. «Официально определить с тобой место жительства Евы, и если ты позволишь, я бы хотела повидаться с ней», — прочитал он торжествующе. «Ни за что не позволю». «Что?» Вся лирика момента разлетелась в лоскуты. «Это еще почему?» «Потому что ребенок только начал приходить в себя». «Ничего и не начал», — энергично возразила Ася. «Ева каждую минуту боится, что мы тоже улетим в Канаду. Она должна понять, что мама не отказалась от нее, а просто мама живет в другом месте». «От этой встречи будет только хуже, как вы не понимаете». «Конечно», — сердито кивнула сама себе Ася. «Вы отец, вам решать». И она попыталась спрыгнуть со стола, но Адам все еще стоял слишком близко, и его бедра упирались ей в колени. «Сидеть», — скомандовал он. «Это еще что за разговоры?» «Но вы же правда отец», — скрестив на груди руки, объявила Ася язвительно. «И все решения насчет Евы теперь ваши. Решили стать деспотом-самодуром? Так становитесь им. Только начните уже сейчас копить деньги на психолога, к которому Ева обратится в 30 лет, когда окончательно поймет, что ненавидит обоих родителей сразу. Вперед!» «Бесите!» – зашипел Адам и схватился за волосы, словно пытался выдрать их. Помолчал, подышал. «Как вы вообще себе все это представляете?» — спросил он спустя 10 глубоких вдохов. «Так и представляю. Мама приехала навестить тебя, но скоро ей снова надо будет уехать. Возможно, она и в дальнейшем будет ее навещать. Возможно, они со временем начнут общаться по скайпу. Вы же не собираетесь вообще выключить Лену из жизни дочери?» «И что будет с Евой потом, когда Лена опять уедет?» «Мы будем с ней рядом», — твердо и спокойно объяснила Ася. «Вы уверены, что так будет лучше?» — спросил Адам беспокойно. «Я вам что, боженька? Но Ева должна точно знать, что мама любит ее». «Тоже мне любящая мать», — раздраженно буркнул Адам. От злости Ася не удержалась и пнула его по ноге. Он скривился от боли. «Вот даже не начинайте! Тоже мне отец года! Адам, все живут, как умеют! Мы принимаем такие решения, которые не можем не принять! Так что идите вы в задницу со своим осуждением!» От изумления его глаза стали квадратными. «Господи Боже!» – пробормотал он, отступая. «Да вы и правда в ярости!» «Эта женщина родила вам прекрасную Еву», — начала загибать пальцы Ася. «Она заботилась о ней 4 года, не сделала аборт. Справилась в одиночку с беременностью, родами и младенчеством, а вы тут изображаете из себя святошу. Да я бы вас удушила просто собственными руками. Научитесь уже быть благодарным и перестаньте так злиться на своих родителей. Они тоже жили, как могли». «Это тут при чем?» – поразился Адам. «При всем». Ася поболтала ногами, успокаиваясь. Шлепки слетели на пол. «Простите», — Подумав, добавила она. «Ну, за задницу». И с удушением я перегнула. Нашло что-то. Приступ агрессии. Я постараюсь в будущем себе такого не позволять. Это разрушит мой образ хорошей няни. Завибрировал телефон. «Вика звонит. Что-то случилось, наверное», — сказал Адам озадаченно. «Блин, экран разбит». Он попытался нажать на прием, и ничего не случилось. И кнопки залипают. Наконец, голос Вики, выведенный испорченным мобильником на громкую связь, пробился в ночную тишину. «Адам? Адам!» Ее голос заплетался. «Твоя няня велела сказать, что ты козел. Говорю, ты козел!» Ася согласно закивала, подтверждая, что все так и было. Она была очень довольна. Адам наградил ее убийственным взглядом и снова попытался выключить громкую связь. Безуспешно. «Эгоистичный ублюдок!» — упоенно продолжала Вика. «Ты даже цветы для меня заказывал в онлайне! 3 раза в год! На день рождения, 8 марта и День Святого Валентина!» «Безобразие!» — поддакнула Ася. «Вика, ты пьяна?» — неверяще спросил Адам. «Ты же не пьешь!» 2 года, Адам, и ты просто молча вышел из кабинета. Прости, Вика, мне так жаль, Вика. Не уходи от меня, Вика. Мне было хорошо с тобой, Вика. Что с тобой случилось бы, если бы ты сказал хоть слово? Мир бы перевернулся. Тебя бы разорвало на части? Закричала она. За забором залаял соседский пес. Адам с такой растерянностью смотрел на телефон, как будто на него в жизни никто не орал. Потом повернулся к Асе спиной. «Прости, Вика», — выдавил он из себя с мучительным страданием. «Мне очень жаль». «Иди к черту!» И она бросила трубку. Тишина стала оглушительной. «Надеюсь, мы не разбудили всю деревню», — сказала Ася и сползла со стола. Плечи Адама подрагивали. «Эй, рыдаете от унижения?» Она обошла Адама и заглянула в его лицо. Он беззвучно смеялся. «Что за ночь? Меня побила собственная няня и на меня накричала самая спокойная и невозмутимая девушка в мире», — простонал Адам. «Чему вы ее научили, вредное создание?» «Только хорошему. По крайней мере, теперь ей точно станет легче. Пойдемте спать, Адам». «Да». Он потер лицо рукой, приходя в себя. «Лучше всего сейчас лечь спать, пока еще кто-нибудь не напал на меня». И только утром они поняли, что по привычке так и заснули вместе, обнимая Еву с обеих сторон. «Адам! Адам! Немедленно просыпайтесь!» Его тормошили и теребили, но он никак не хотел возвращаться в тот сложный мир, в котором было столь хлопотно. В полудреме Адам вдыхал в себя запах дочери и Аси, и не было никаких причин вставать с постели так рано. Кажется, когда-то он был жаворонком. «Адам, если вы не встанете прямо сейчас, то через час окажетесь на мне женатым!» «Что?» — он подпрыгнул. Ася улыбалась от уха до уха. «Марш к себе на террасу», — велела она. «Мои родители точно не поймут вашей маниакальной страсти спать со мной». «Не с вами, а с Евой. Это вы в ЗАГСе расскажете». Было раннее утро. Орали петухи за окном. Ева недовольно хмурилась во сне, но все еще не открывала глаз. «Еще секунду», — попросил Адам, подтягиваясь. Он пригладил пальцем сдвинутые брови дочери и, перегнувшись через нее, чмокнул Асю в щеку. «Доброе утро». Она удивилась. «Теперь мы целуемся по утрам?» «Ну надо же мне хоть с кем-то целоваться!» Пожал он плечами и все-таки сполз с кровати. Со стороны кухни слышался звук текущей воды. Там уже готовили завтрак. Адам решил не красться к своему дивану и свернул в другую сторону. Наталья Михайловна варила кашу. «Ваша дочь ест гречку?» – спросила она, улыбнувшись. «Она не очень привередлива в еде». «Садитесь, я сделаю вам кофе. Вы ранняя пташка. Асю в это время не добудешься». «Это да», – согласился он, опускаясь за стол. Голова немного болела, и он ощущал себя разбитым, как будто всю ночь рубил дрова. Тем не менее, настроение было превосходным. «По утрам мы с Евой стараемся ее не будить, а то хуже будет. Правда, три раза в неделю Асе приходится отвозить Еву в танцевальную студию. Но обычно она садится за руль прямо в пижаме». Наталья Михайловна смотрела на него с задумчивой, доброй улыбкой. «Кофе!» – спохватилась она. «Вы кажетесь очень терпеливым начальником, но я все равно волнуюсь за Асю. Вы не знаете, от кого она...» «Не знаю», – быстро сказал Адам. «Я не вмешиваюсь в личную жизнь своих сотрудников». «Конечно. Послушайте, мы бы хотели оставить Дим-Дима у себя до возвращения Кати. Потом мы сами привезем его в город. Вы позволите нам навестить вас? Просто чтобы убедиться, что моя дочь...» Она смутилась. «Живет в комфортных условиях», — подсказал Адам. «Разумеется, вы можете прийти с инспекцией». «Это вовсе не инспекция». Наталья Михайловна поставила перед ним кружку кофе. «Инспекция, инспекция», — подтвердила Ася, появляясь на кухне вместе с Евой. Она плюхнулась на стул, и девочка сразу же залезла к ней на колени. «Дай маме волю, она проверит все мои шкафы. Я запрещаю вам с папой приходить ко мне на работу. Это просто смешно». Адам поднес к ее носу кружку с кофе. Ася замолчала, зажмурившись. «Скоро она подобреет», — пообещал он Наталье Михайловне. «Я покормлю утреннее чудовище», — решила Ева и поднесла к губам своей няне ложку с гречкой. «За папу!» Ася послушно открыла рот. «За Ваську! За нашу козявку!» «Тише, детка, дай Асе проживать», — смеясь, сказал Адам. Наталья Михайловна не удержалась и погладила его по голове. «Ладно уж», — странным голосом произнесла она. «Никаких инспекций. Кажется, Асю не сильно угнетают на службе». «А будешь хорошей девочкой, я покажу тебе, где цыплята живут», — пообещала Ева.